Глава 4. «Слушайте, сыновья, наставления отца, внимайте, набирайтесь ума, ведь я учу вас добру, не пренебрегайте наказом моим. Были отец с матерью и у меня, был и я для них любимцем ненаглядным. Вот как отец поучал меня. Сохрани в сердце мои слова, соблюдай заветы мои, и будешь жить». Приобретай мудрость, обретай знание, не забывай и не отвергай того, что я сказал. Не покидай мудрости, и она сохранит тебя, люби ее, и она обережет тебя. В чем начало мудрости? Обретай мудрость, чтобы ты не копил, накопи разумение. Оцени мудрость, и она вознесет тебя. Прославит тебя, если обнимешь ее. Великолепный венок на главу возложит, принесет тебе сияющий венец. Выслушай, сын, и прими мои слова, и продлятся годы твоей жизни. Путь мудрости укажу тебе, направлю дорогой прямой. Пойдешь, не собьется шаг, и если побежишь, не споткнешься. Держись этих правил, не отступайся, храни их, ибо в них твоя жизнь. На дорогу нечестивых не вступай, не следуй по пути злодеев. Сверни с него, не ходи по нему, пройди стороной, ступай мимо. Ведь им не спится, если не сотворили злодейство, глаза они не сомкнут, если кого не погубили. Ведь питаются они злодейством, как хлебом, и пьют насилие, как вино. Путь благочестивых, как свет зари, что разгорается ярче с приходом дня. А путь нечестивых — во мраке, и неведомо им, где споткнуться. Сын, прислушайся к моим словам, к речам моим будь внимателен. Да не ускользнут они от тебя, сохрани их в глубине сердца, ибо станут они жизнью для того, кто обрел их, будут для плоти целительны. Оберегай свое сердце пуще сокровищ, потому что оно — источник жизни. Отвергни лживые слова, лукавство от уст своих гони. Пусть глаза твои смотрят прямо, пусть будет взгляд устремлен вперед. Прямо прокладывай свою дорогу, и все пути твои будут безопасны. Не уклоняйся ни вправо, ни влево, отступись от зла.